твои руки. Если у мужчины красивые руки, по-настоящему красивые, как у тебя, он не может быть уродливым в душе. Руки не лгут. Как я люблю твое тело, твои руки, ноги, пальцы на ногах. Как люблю целовать и гладить все твои родинки, шрамы, твой большой шов на животе. Боже помилуй, тебя же на операции вспороли, как рыбу. Обожаю гладить и целовать твою коленку, где у тебя черный шрам. Надо же было замазать рану сажей. Ты так любишь, когда я провожу по твоей коже кончиками ногтей. Как ты изголодался по любви, как ты божественно умеешь любить. Ночами переживаю снова и снова, как ты целовал меня внизу губы в губы, и как твои губы после этого пахли мной. Ты все время говоришь о семье. Никакой семьи у вас уже давно нет. Как можно жить вместе и не делить друг с другом самого главного, святого, без чего жизнь невозможна? Я встречалась с Олей всего один раз, и мне кажется, она все сразу почувствовала, догадалась. Если бы ты видел, как она зло сузила глаза. Твоей жены хищные, кривые зубы. Она слишком гладко причесана, волосок к волоску. У нее крепкие пальцы, музыканши с длинными фалангами. Они цепко держат. Иосиф смешно уверен, что женщине будет приятно, если ей сказать, что у нее святое лицо и грешные глаза. Клава уверяла, что он ей так говорил. И все эти дешевые трюки лысеющих ловеласов. «Осторожно, на вас гусеница!» Я закричала и тут же поняла, что никакой гусеницы нет. «Не шевелитесь, я сейчас сниму». Попытался обнять. Как все это скучно. Я все сегодня ругал «мы» Замятина. Знаешь, что он там открыл? У героев, ты помнишь, вместо имен буквы латинской азбуки плюс цифра. Но в латинской азбуке всего 24 буквы. На каждую букву всего 10 тысяч человек. Значит, их всего 240 тысяч человек. Это же наш Васильевский остров, не больше. Как хорошо, что у меня есть Клава. Сегодня на нее все вылилось. Она стала отчитывать меня, что я разговариваю вместо того, чтобы молчать и беречь голос, а у меня уже началась настоящая истерика. Не могу же я устроить истерику на клочке бумаги. Клава принялась утешать меня.